Об авторе. Икинг, кровожадный карасик III, величайший герой-викинг всех времен. Он прославился как великий воин, способный укротить дракона, не повысив голоса. Но первая книга его воспоминаний возвращает нас в те времена, когда Икинг был мальчишкой и на собственном опыте постигал, как трудно быть героем.